В большой зал внесли коробки, обшитые деревянной обрешеткой, начали распаковывать их прямо в прямом эфире, и вскоре из них показались покатые и поблескивающие бока незнакомо выглядящей техники. С гордостью представляю вам технологию дронов-наблюдателей. Они вместе с нами перейдут на Марс, где разлетятся в стороны и начнут вести прямую трансляцию. Момент триумфа человечества будет записан и войдет в историю, как и все мы с вами. Отец Максима, стоящий позади всех, покачал головой и пробурчал под нос: «Ох, сдается мне, что устроит нам горячий прием. Любят же американцы делить шкуру неубитого медведя». Глава 17. Глава 17. Две недели на самом деле довольно приличный срок, по крайней мере для человека, вынужденного жить в изоляции. А учитывая, что до дома было черт знает сколько световых лет, и я понятия не имел, как добираться до него, можно было сказать, что я действительно находился в своеобразном заключении. Только тюрьма была размером с целую планету, что на самом деле только ухудшало ситуацию, потому что вырваться с нее было проблематично. Ситуацию спасал коммуникатор, имеющий прямую связь с интернетом Земли. Там я сначала смотрел развлекательные видео, ночуя в туристической палатке, а потом плюнул и, открыв строительные каналы, принялся за постройку собственного жилища. По всем правилам расчистил большую площадку, затем начал делать основание, которое поднял вертикально вверх, для защиты от вездесущих змей, населяющих это место. Отвел большую часть грунтовых вод, а ручей с питьевой водой, текущий в 100 метрах, наоборот, подвел ближе, создав для него русло, а затем принялся за работу. Я уже так отточил свои навыки владения землей, что научился спрессовывать ее буквально до каменного основания. Нагребал полный инвентарь строительного материала, углубляя и расширяя русло реки, потом вываливал все это на место будущего дома и начинал работу. Возводил стены, сразу делая проемы, печатал доски, из которых собрал довольно неказистую, будем честны, крышу. Я уже десятки раз поблагодарил сам себя за то, что в свое время прошелся по магазинам, сканируя все подряд. Сейчас бы без строительного барахла пришлось бы делать землянку как у хоббитов и жить в грязи. А так, потратил несколько полных запасов энергии, но обзавелся огромным количеством строительного оборудования. А учитывая зашкаливающую силу, скорость, ловкость и выносливость, работать выходило сразу за десятерых. Даже там, где, казалось бы, нужно было несколько человек, при объемных и масштабных работах, я с легкостью справлялся сам. Поднять 6-метровую доску двухсотку, легко справлялся одной рукой. Так что, по возвращению, на которое я все же надеюсь, смогу пойти работать разнорабочим при необходимости. В итоге, возвел целый особняк, со стороны кажущийся вполне приличным с виду. Даже крышу, в итоге сумел переделать, превратив безумие абстракциониста во вполне обычную односкатную конструкцию, верх которой, вместо черепицы заняла все та же, спрессованная земля, защищенная сначала обильным слоем гидроизоляции, в качестве которой выступил гудрон, а после этого, еще и укрыл рулонной черепицей. Лишнюю влагу из стен извлекал осушением, попутно обжигая огнем, и не поскупившись, еще защитил это сплошной стеной 5-метрового роста и метровой толщины. Первые попытки, конечно, шли комом. Все трескалось, разваливалось и пришлось подбирать опытным путем удовлетворяющие меня результаты экспериментов. Но в итоге, получилось очень даже хорошо. Не удивлюсь, даже если сооружение простоит сотни лет даже после того, как я свалю с этой планеты. Если свалю, я с комфортом устроился на распечатанной не так давно копии кресла, стоящем во дворе, в очередной раз критически осмотрел свою постройку и вздохнул. Какой-нибудь профессиональный строитель бы раскритиковал мое сооружение в пух и прах, но так как я был единственным жителем планеты, то на их мнение мне было плевать. Жить можно и ладно. Мои бы умения, пусть даже и такие неказистые, да на продолжающуюся на земле стройку, они бы сразу продвинули ее в несколько раз, ускорив возведение. Хотя там и так, все шло с очень приличной скоростью. Но конкретно сейчас было слегка не до этого. Сидя на кресле, я почти сутки мониторил все новостные каналы, с момента, как только узнал об атаке на Землю. Насмотрелся на ужасы и трагедии с многомиллионными жертвами, под конец уже морально перегорев от увиденного. И только под вечер, наткнулся на онлайн-трансляцию с камер, расположенных в Белом доме, где и увидел знакомые фигуры, стоящие позади разглагольствующего человека в ковбойской шляпе. Пока он говорил патетические речи, люди на заднем фоне, за исключением моих знакомых, облаченных в защитные костюмы, начали переодеваться, стягивая дурацкие костюмы и натягивая неудобные скафандры. Честное слово, понятия не имею, зачем они туда идут, если не могут находиться в разреженной атмосфере Марса в нормальном состоянии, позволяющим быстро двигаться и сражаться. Как они вообще собрались драться с врагом? Когда все были готовы и закончились воодушевляющие речи, к порталу подошли одетые в черные строгие костюмы люди, сняли находящиеся на нем устройства, блокирующие переход, и, убрав в чемоданчик, ушли. Дожидающаяся этого момент толпа, за редким исключением, к которым относились одетые в черные фигуры, ломанулась через него, стараясь заработать славу, совершив подвиг. Первый погиб человек, который еще недавно был одет в голубой обтягивающий костюм из спандикса. В него врезался строительный дрон, возводивший ажурные конструкции на другой стороне портала, пронзил насквозь, не заметив препятствия, и полетел дальше, весь заляпанный в красной крови, не сильно заметный на фоне рыжей планеты. Еще трое погибли, не загерметизировав костюмы в достаточной мере. Сначала вроде все шло нормально, они шли вперед, пусть и начиная замедляться, а затем просто упали, перестав двигаться. Пока до них добрались их товарищи, стало уже поздно, и на землю вернули уже трупы, которые безуспешно стали пытаться реанимировать бригады медиков. Прошло буквально пару минут, они дали отмашку о бесполезности, и тела умерших исчезли в инвентарях. Вообще, довольно странная логика. Проще сразу было прятать их в квантовое пространство, в котором не идет время, чем ждать клинической смерти организма. Хотя, с другой стороны, лично я никогда не пробовал засунуть в инвентарь человека, который еще был жив. Может быть, система просто не дает этого сделать, вступая в конфликт сама с собой. Строительные летательные аппараты, обнаружившие врагов, перешли в режим атаки и серебристыми росчерками бросились к разбредающимся в разные стороны людям. Воздвигнутую каменную стену болид пробил также, совершенно не заметив и пролетев сквозь голову поднявшего ее человека, остановился, зависнув на секунду. Этим попробовали воспользоваться его товарищи, начавшие атаковать устройство. Но что молнии, что огненные шары, которыми стали его закидывать, не оказали никакого воздействия. А затем он снова пришел в движение и в несколько зигзагов уничтожил находящихся поблизости землян. Прошло всего несколько минут, а большая часть перешедшего на Марс отряда уже была уничтожена. Причем корабль, стоящий вдалеке, даже не среагировал на появление людей. Оба президента, России и Америки, переглянулись и, кивнув друг другу, пошли к порталу. Теперь я понял, зачем вперед послали таких недоумков. Обычное мясо, которым проверили первичную оборону противника. Какой бы был смысл переходить туда, если бы на входе всех встречали системы защиты, моментально уничтожающие любую угрозу? А так, пока я не увидел ничего сверхъестественного или того, с чем не смогли бы справиться хорошо прокачанные бойцы. Будто доказывая правильность моих мыслей, раздался выстрел из пистолета монструозного вида, который одним текучим движением выхватил из кобуры Коулсон, и один из атакующих шаров, гоняющихся за людишками, взорвался мелкими осколками, осыпавшись вниз, на поверхность Красной планеты. Еще три летательных аппарата сплющил перешедший следом президент России, вовремя заметивший приближающиеся болиды, и, скомкав их телекинезом, запустил в сторону еще одного приближающегося шара, сбив тот на подлете. К стоящим на нашей стороне распечатанным коробкам подбежали люди, похватали металлические шары и, подойдя к порталу, начали забрасывать их внутрь. Оказавшиеся на Марсе телевизионные дроны подлетели вверх, а затем, выпустив реактивные струи, разлетелись в стороны, где благополучно рухнули в пустыне, включив прямую трансляцию. На экране появилась ссылка, ведущая на другой канал, где к делу подключилась целая плеяда журналистов, и я переключился на нее, для более удобного восприятия информации. Мои родственники с двумя бывшими девушками поступили значительно умнее, чем остальные, начавшие в самом начале разбегаться в разные стороны. Они остались возле президента, который легко контролировал пространство вокруг себя и, будто репетируя, разошлись чуть в стороны, открывая сектор огня для отца, уже вставшего на одно колено и прицелившегося в сторону стоящего космического корабля пришельцев. Дробь, снаряженная в патроны 12-го калибра, уже давно превратилась в какое-то безумное оружие уничтожения. На 30-м уровне навыка, как я помнил, она вылетала со скоростью 14 км в секунду, а 10-кратное усиление, за 5% навык, вообще доводила ее до 140. Понятия не имею о компенсационном механизме, который не давал улететь отцу в обратную сторону, но факт оставался фактом. Выстрел производился и получался просто безумной мощности. Хорошо еще, что он целился максимально высоко, понимая о последствиях, но даже так, пространство перед ними прошила стремительно летящая картечь. Космический корабль пришельцев пробило насквозь, опрокинув на бок, и он, находящийся на расстоянии в несколько километров, вспух цветком исполинского взрыва, волной покатившийся на людей. Всю группу, включая собаку, президент подхватил своим телекинезом и с огромной скоростью рванул в сторону от стремительно расширяющегося вала камней. 352 миллиона джоулей кинетической энергии, получившиеся при столкновении, пробили обшивку, попали в уязвимую область и вызвали детонацию энергетической установки, в результате которой местность в радиусе нескольких километров просто перестала существовать. Все люди, перешедшие на Марс, погибли, за исключением новоизбранного президента Америки, который исчез в короткой вспышке телепортации за миллисекунду до гибели и появился на Земле, под прицелами телекамер. Он тут же сориентировался и взял слово, стараясь отвлечь зрителей от происходящего. «Все в порядке, друзья», — начал он, слегка ошеломленный происходящим. «Наше секретное оружие слегка превысило ожидаемую мощность, но главное, что мы достигли цели, уничтожив один из вражеских кораблей, и жертвы, случившиеся при этом, не будут забыты». Я только хмыкнул на его слова. «Зачем вообще туда потащили ряженых клоунов? С таким же успехом могли отправить обычных дронов, которые бы заставили сработать систему защиты, чтобы они просто бесславно погибли на камеру, или тут дело было в другом, в мобилизации чувств причастности к событиям, что смерть заставит других людей подняться с диванов и делать хоть что-нибудь». Ранее исчезнувшее изображение, уничтоженное взрывом, мигнуло и вновь появилось. В портал закинули очередную порцию дронов, которая возобновила трансляцию. Все, что строили инопланетяне, оказалось уничтожено. Вот только основную проблему это не решило. В нашу систему прилетело явно больше инопланетных кораблей, чем один, а уничтожили только стоящий без защиты на базе. Камеры навелись на стремительно снижающийся объект, оказавшийся еще одним звездолетом. Он завис на высоте нескольких километров, и с него вниз посыпались десятки крошечных с такого расстояния фигур. Вот только далеко разлететься они не успели. Еще один заряженный выстрел смел троих из них, остатками картечин врезавшись в силовое поле висящего корабля, увязнув в нем. Облако металлических шариков обладало существенным недостатком. Малое количество поражающих элементов, разлетающихся по расширяющимся траекториям, давало очень маленький шанс попадания, скорее перенося его в разряд статистической погрешности. И сразу три сбитых фигуры были просто за гранью удачи. А разреженность атмосферы Марса с отсутствием кислорода не давала воспламениться окружающей среде, еще сильнее уменьшая поражающий эффект. Вылетевший арбалетный болт унесся вдаль, даже близко не попав по цели, а затем всю группу резко дернула влево и потащила по резким, ломаным траекториям. Целый рой металлических снарядов, одновременно с лазерными лучами, сорвался с борта звездолета, в попытке попасть по юрким целям. Камеры до последнего старались сфокусироваться, отслеживая людей, но они, уходя от атаки, скрылись вдали, и изображение перевелось на спускающиеся вражеские фигуры, стремительно несущиеся вниз, к порталу. Им потребовалось несколько секунд на то, чтобы оказаться вблизи, и спустя еще несколько ударов сердца, первый из них перешагнул на территорию Белого дома. Практически такая же высокая фигура, как и прошлые пришельцы, только четырехрукая и с мощным хвостом, похожим на рептильный, плюс вытянутая морда, скрытая за черным покрытием герметичного скафандра, выдавала в инопланетянине совершенно чуждое существо. Низко пригнувшись, он зашел внутрь, сделал шаг, распрямляясь, и рухнул на пол, но уже без головы. Стоящий напротив, президент Америки картинно сдул дымок с дула своего пистолета и, крутанув его, убрал обратно в кобуру. «Вот так будет с каждым врагом, который придет на нашу землю», — пафосно заявил он и исчез. Снова за миллисекунду до нового взрыва, уничтожившего Белый дом, я успел заметить закатившийся в портал небольшой круглый предмет, оказавшийся бомбой, а вот обладающий интересным навыком спасения, лидер США нет. Он в очередной раз избежал гибели только за счет непонятной телепортации, утаскивающей его из опасного места. Изображение с камер исчезло и больше ничего не мешало противнику в переброске сил на нашу планету через никем не охраняемый проход. Космические корабли, переделанные из старых дизельных подводных лодок, выглядели в космосе абсурдно и нелепо. Словно вырванные из другой эпохи и заброшенные в холодную пустоту Вселенной, эти суда казались жалкими попытками человечества сохранить достоинство перед лицом неминуемой гибели. Их толстые металлические корпуса, изначально спроектированные для погружений в морские глубины, теперь пробирались через космическое пространство, неся на борту находящиеся в тревожном ожидании экипажи. Но полученные в портале чертежи не оставляли шанса для маневра, и все, что могли делать инженеры на верфях, это строго следовать полученным инструкциям, создавая неказистых франкенштейнов. Главное, что получалось соблюдать важнейшие условия – герметичность и способность выдерживать давление, создавая при этом подходящие для жизнедеятельности условия замкнутого цикла с системой регенерации воздуха. Условия, в чем-то даже запредельные по своим характеристикам, так как та же Международная космическая станция обладала толщиной стен всего лишь в 3 мм, сделанных из легированного алюминия, но для межпланетных перелетов все же нужно было что-то покрепче. Микрометеориты и космический мусор, обильно заполнивший околоземное пространство, летящий со скоростью в 1000 км/ч, врезался в корпус подводной лодки, но толстый слой резины, толщиной в 10 см, выступал дополнительным защитным фактором, смягчая последствия. Вылетевшие навстречу 6 кораблей инопланетян с Марса, засекшие старт десятка переделанных посудин, по сравнению с ними выглядели в сотни раз лучше. Идеально черные, гладкие и абсолютно лишенные каких-либо видимых швов, они напоминали скорее живых существ, беззвучно скользящих в вакууме, чем высокотехнологичные устройства. Подошедшие ближе корабли синхронизировали скорости с летящей древностью, взяли их в клещи и начали изучать странные поделки, запустив сканирование. Древние технологии, судя по внешнему исполнению, предназначенные для плавания под водой, и неожиданно изящное решение по модернизации, будто пришедшие от другой цивилизации, позволившие поднять их в космос, вызвали небольшой интерес, но не настолько большой, чтобы возиться с ними дольше запланированного. Командир лодки, обреченно понявший, что скорее всего это конец их пути, отдал приказ на атаку. Вылетевшая из шахты торпеда устремилась в цель, корректируя свой полет микродвигателями. С легкостью увернувшись от оружия с ядерной начинкой, ведущий звездолет полоснул лазерным лучом по ней, и через мгновение космос затопила вспышка из ядерного взрыва запредельной мощности. Атакующий корабль не успел вовремя уйти в сторону, и его поглотило огненное облако. Внутри, его щиты, некоторое время еще сдерживали последствия детонации, но затем мигнули, и он испарился в огне термоядерного взрыва. Однако это была лишь кратковременная победа для землян. Остальные 5 инопланетных кораблей начали методично уничтожать подводные лодки. Лучи лазеров проникали сквозь толстые металлические оболочки, разрезая их на части, и через минуту в космосе остались лишь дрейфующие части кораблей, в которых, в загерметизированных отсеках, все еще находились живые люди. Командиры, держащие связь через коммуникаторы, находясь на боевых постах, молча переглянулись и активировали систему самоуничтожения. Десятки ядерных взрывов, раздавшиеся практически одновременно, почти достигли своей цели. Но уже улетающая пятерка кораблей отдалилась слишком далеко для того, чтобы их зацепило детонацией. Силовые щиты сдержали атаку, и непострадавшие звездолеты продолжили свой путь. Оставшаяся пятерка разделилась, один полетел обратно на Марс, среагировав на внезапную атаку через портал, а четверо развернулись к Земле, решив повторить карательную миссию, призванную склонить население к послушанию перед великим народом. Им понадобилось меньше 30 минут на то, чтобы оказаться возле третьей планеты. Открывшиеся на геостационарной орбите порталы стали неожиданным сюрпризом, как и вылетевшие из них беспилотники, ринувшиеся в атаку. Пусть они и были в десятки раз более медленнее и не обладали силовыми полями для защиты, но их были сотни, и они могли атаковать в ответ лазерными лучами сопоставимой мощности. Ближний космос над планетой разрезали всполохи рубинового света, от которых беспилотники старались уклоняться, а вражеские корабли просто принимали на защиту. Показавшие свою эффективность при охоте на ядерное оружие, тут они, к сожалению, не могли доминировать на поле боя и один за одним, вспыхивали, разламываясь на куски и начиная медленно лететь по орбите. Координированная атака из более чем 30 кораблей, управляемых искусственным интеллектом, сеткой перекрыла возможные варианты отхода и, сконцентрировав огонь в одной точке, смогла продавить силовые щиты. Практически так же, как и противник, корабль разломился на части, выбыв из боя. Оставшаяся тройка, увидевшая, что произошло с их товарищем, пошла на сближение, начав выкашивать врагов, одного за другим. Открывшиеся позади порталы выпустили еще под сотню небольших кораблей, ударивших в тыл, практически в упор. Еще один звездолет взорвался и оставшиеся два, понявшие, что их ждет, на максимальной скорости рванули вдаль, и преимущество тут же перешло на их сторону. Пользуясь преимуществом в быстроте и дальности, начали безнаказанно расстреливать один беспилотник за другим, оголяя оборону Земли. Ускорившись еще, обогнули планету, с другой стороны, и на подходе, веером, будто мстя за погибших товарищей, выпустили десятки снарядов по планете, каждый из которых недавно уничтожил целый город. 200-килограммовым металлическим болванком, разогнанным до скорости в 20 км в секунду, нужно было преодолеть расстояние всего лишь в 3000 километров, и Координационный совет, экстренно собранный из представителей разных стран, следящий за ситуацией, замер в ожидании. Глава 18. Снаряды, несущиеся к Земле, вызвали настоящую панику в центре наблюдения. Все, кто сидел за аппаратурой, наблюдая за угрожающей ситуацией, пришли в ужас. В этот момент к каждому из них пришло осознание, что наступает конец. Каждый из этих снарядов представлял собой оружие, способное уничтожить миллионы, а их были выпущены десятки. В воздухе повисло напряжение, но никто не осмеливался вымолвить ни слова, будто боясь нарушить тишину. Лишь приглушенный писк заходящихся паникой систем напоминал о реальности происходящего. Один из стажеров, азиатский парень лет 20, чьи глаза были расширены от ужаса до практически круглых размеров, не выдержал. Он рванул из кобуры табельный пистолет, глаза заблестели слезами, и в один миг он приставил оружие к своей голове. Он истерично закричал и выстрелил, вышибив свои мозги. Окровавленная голова упала на панель, забрызгав красным девушку, сидящую рядом. Но она даже не пошевелилась, находясь в ступоре, в ее глазах не было ни ужаса, ни страха, только обреченности и осознание конца света. Этот выстрел словно сорвал замерший мир с паузы. Семеро из сотрудников в один момент активировали свои коммуникаторы. Сразу же перед ними открылись порталы, и они, без всяких колебаний, бросились в них, исчезнув в мгновение ока. Они спасались, оставляя остальной штаб на погибель. Те, кто остался, смотрели вслед своим товарищам ненавидящими взглядами, понимая, что не могут последовать их примеру. У некоторых устройства были на перезарядке, они потратили свои попытки раньше. Этих людей поглотило отчаяние. Они знали, что спасения для них нет. Остальные старались оставаться сдержанными, контролируя обстановку и отсчитывая секунды до удара. По всем прогнозам, удар должен был пройтись по экватору, вызвав чудовищной силы цунами. Те, кто оставался за пультами управления, отчаянно пытались рассчитывать последствия. Огромные экраны были заполнены бесконечными графиками, волнами сейсмической активности и моделями движения воды, которые, как хищники, обрушатся на побережье. Специалисты, потирая вспотевшие руки, еще раз вводили в систему данные о массе снарядов, их траекториях и точках столкновения с земной поверхностью. Любой, кто знал хоть немного физику, понимал, волны, поднятые от взрывов, будут высотой в десятки, если не сотни метров. Они за считанные часы уничтожат цивилизацию, погрузив ее в хаос. Причем не просто ударит по берегу, волны раздавят все на своем пути. Небоскребы, казавшиеся неприступными, рухнут, как карточные домики. Вода поглотит миллионы домов, автомобилей, даже целые леса будут смыты, словно они были всего лишь песчинками. Но и после первого удара эта волна не остановится. С неумолимой мощью она пройдется по всем континентам. Вода проникнет в долины, взметнется вверх по горным хребтам, затопит даже те города, что находятся вдалеке от побережья. Люди, которые переживут первое столкновение, позавидуют погибшим ранее. Немногочисленных выживших добьют остальные факторы катастрофы. Голод. Бедствие подобного масштаба нарушит всю экосистему планеты. Поля, с которых люди собирали урожай, будут уничтожены. Все сельскохозяйственные земли превратятся в бесплодные пустыни или будут залиты соленой водой, непригодной для орошения. Реки, наполняющие водохранилища, иссякнут или окажутся отравлены. Пресная вода станет самой ценной вещью на земле. То, что раньше можно было просто налить из крана, превратится в недоступную роскошь. Однако даже это не самое страшное. Оставшиеся в живых люди просто не будут готовы к жизни в новом мире. Они привыкли к городам, к технологиям, которые облегчали их существование. Они не умеют охотиться, не знают, как добывать пищу в дикой природе, как защищаться от хищников и стихии. Современное общество слишком сильно зависит от инфраструктуры, без нее они обречены. Даже выжившие в первые дни, они вскоре поймут, что этот новый мир, мир после катастрофы, не для них. Ситуацию немного сгладят системщики, получившие подходящие для выживания способности, но даже с порталами, ситуация будет катастрофичной. Во многих локациях нет воды, нет еды и монстры непригодны для пищи. Все быстро скатится в дикий феодализм, в котором сбивающиеся в вооруженные группы люди будут резать друг друга за источники провианта. Даже если кто-то и выжит, то что станет с угрозой, висящей над землей? Инопланетные корабли могут повторить свой удар в любую секунду. Снаряды могут не просто уничтожить города. Они могут бить по одним и тем же точкам снова и снова, пока не начнут разрушать саму земную кору. Земной шар не вечен, его можно расколоть. И чужаки, столкнувшиеся с неповиновением землян, посмевших сопротивляться завоевателям, возможно, и поставили себе такую цель. Но оказалось, что еще не все потеряно. Там, где должны были ударить снаряды, внезапно открылись небольшие порталы. Летящие болванки исчезли в зеркальных разрывах пространства, и через долю секунды снова появились, но уже летящие в обратную сторону, к своим же кораблям, только теперь их скорость увеличилась вдвое. Два массивных звездолета, летящие над землей, с трудом увернулись от собственных же выстрелов, резко уйдя в сторону. Один из них едва избежал прямого попадания, и только благодаря его маневру смертоносные снаряды пролетели мимо, не причинив ему вреда. Однако второй звездолет не был столь удачливым, став мишенью для своего же оружия. Огромные снаряды, каждый мощнее ядерной бомбы, по касательной зацепили его силовое поле, и оно исчезло, перестав защищать корабль. С трудом избежавшие гибели корабли атаковали главным калибром, придерживаемым за излишнюю прожорливость. Толстенные лучи света сорвались с орудий, устремляясь к земле. Искусственный интеллект, контролирующий обстановку и взявший оборону, просчитал траекторию удара и открыл еще порталы. Перенаправленные лазерные лучи вернулись к кораблю, сохранившему силовое поле. Они врезались в защиту звездолета, и она моментально перегрузилась, не выдержав двойного удара. Корабль буквально разрезало пополам. Центральная рубка испарилась, а обломки начали разлетаться по космосу. Открытые порталы так и не исчезли, и из них начали появляться все те же беспилотники, до этого безуспешно старающиеся угнаться за стремительными звездолетами. Оставшийся звездолет попытался бежать, его двигатели полыхнули, разгоняя корабль прочь от орбиты Земли, но тут же выключились, и в следующую секунду рядом с кораблем раскрылось огромное зеркало перехода. Беспилотные модули, управляемые искусственным интеллектом, взяли на буксир звездолет, лишенный защиты силового поля, и потащили его в портал, закрывшийся сразу после того. Оставшиеся беспилотники собрали весь высокотехнологичный мусор, разлетевшийся по ближайшим окрестностям. «Я не могу прицелиться», — раздался крик мужчины. «Слишком быстро летим и резко поворачиваем». Отец Максима прижал приклад сайги к плечу и начал стрелять обычными выстрелами, тем не менее, вылетающими из ствола оружия со скоростью в 14 км в секунду. Картечь, временами попадающая по силовому полю корабля, заставляла его вспыхивать, отмечая места, в которые прилетали снаряды, но так и не могла пробить, поразив начинку. Тем более, если не хватило мощности усиленного выстрела для уничтожения, то и обычные не могли нанести урона, достаточного для его деактивации. «Нужно попробовать подобраться поближе», — подал голос его сын. «А в идеале, вообще взять на абордаж». Коротко кивнув, сосредоточенный на полете президент, казалось, еще ускорился, хотя их и так болтало по небу с такой амплитудой, что казалось, скоро все кишки покинут свое обиталище. Лазерные лучи иногда проходили практически в притирку, и только виртуозное владение навыком телекинеза, вкупе с шестым чувством, позволяло до сих пор избегать попадания. В очередной раз резко изменив направление движения, вместо бегства, президент развернулся в обратную сторону и поломанным, непредсказуемым траекториям, ринулся к обстреливающему их кораблю, утаскивая за собой всю группу. Сблизился и, проскользнув под его днищем, оказался вне зоны действия оружия. «Силовое поле, не могу ничего сделать», — коротко бросил он. «Телекинез будто соскальзывает. Ни за что зацепиться, отсутствуют материальные предметы в зоне действия навыка. Энергетическая природа защиты внезапно поломала все планы». Президент, все так же держащийся вблизи корабля, на секунду задумался, прогоняя в голове десятки вариантов и не найдя приемлемого, предложил отступить. «Портал у всех в откате, предлагаю открыть и уходить в него. Раз у нас нет сейчас решения, то, как минимум, необходимо подумать над планом в спокойной обстановке». Понявший про появившиеся проблемы пес, старающийся справиться с тошнотой от постоянной болтанки, навострил уши, беззвучно разъявил пасть, стараясь рыкнуть в безвоздушном пространстве. У него не получилось, и он махнул лапой, предупреждая окружающих. Затем весь вздыбился, встопорщившись и попутно наэлектризовываясь. Толстый жгут молнии, с него толщиной, сорвался с тела животного и воткнулся в силовое поле. Оно целую секунду смогло сопротивляться атаке, затем все же пошло концентрическими кругами в месте попадания и исчезло, открыв проход. Разряд электричества воткнулся в борт звездолета, потерявшего цель и уже начавшего набирать скорость для выхода в открытый космос, и, оплавив обшивку, впитался внутрь. Не упустивший появившийся шанс, телекинетик дернул весь отряд, прижимаясь к толстому металлу, и на секунду, будто задумавшись, начал работу, зацепившись наконец своим навыком за что-то внутри. Сначала появилась маленькая трещина в обшивке корабля, затем она немного расширилась, и наконец бронеплиты вывернулись наизнанку, открывая доступ внутрь, в какое-то техническое помещение, все состоящее из совершенно чуждых глазу элементов. Ломаная геометрия и явно инопланетная логика компоновки деталей немного выбивала из колеи, но временно оказавшийся в безопасности отряд плевать хотел на это. Металл разорванной обшивки вновь сошелся, отрезая путь к отступлению и вновь герметизируя корабль, к черту. «Потом будем рассматривать архитектуру. Держитесь рядом», — скомандовал президент, выдвинувшийся вперед. «Правильно, захватим эту посудину и замочим ублюдков», — воодушевленно подхватил Дмитрий, с детства мечтавший о пиратских подвигах. И ему наконец выдался шанс захватить корабль, пусть и не предназначенный для моря. Даже пес, наконец оказавшийся в каком-то подобии атмосферной среды, подал голос, согласно гавкнув. «Кстати, впечатляющий удар. Интересно, сколько гигаватт энергии он сейчас выдал? Или даже петаватт, раз уж пробил силовой щит с одного попадания? И можно ли в теории использовать его способность в грозовой энергетике? Так-то, можно небольшой город обеспечить». «Да мы как-то не замеряли», — ответил президенту глава семьи. «После получения высоких уровней, только один раз сходили в портал, и то, слишком быстро в нем всех убили. Так что, считай, сейчас тестирование способностей производили». Тот только покачал головой на такой бардак, но затем вспомнил, что сам настоял на их участии, впечатленный имеющимися возможностями, и пошел вперед. Дверь, закрывающаяся по спирали, при их приближении автоматически открылась, приглашая зайти внутрь. Вот только за ней уже ждали. Три огромных ящера, каждый вдвое больше человека, с мощными хвостами держали в своих лапах оружие. Скорее всего, оружие, потому что воспользоваться им они не успели. Тела противников просто смяло в один огромный мясной ком, невзирая на находящиеся на них доспехи экзоскелетного типа. Оружие, которым они так и не успели воспользоваться, подплыло к телекинетику и исчезло в его инвентаре. «Хмм», — протянул он. «Странно». На него непонимающе взглянули, и президент пояснил: «Да опыт за них начислили. Причем, что странно, в процентном соотношении. Мне уже давно требуются какие-то запредельные цифры для его увеличения, а тут сразу по 0,5% за каждого. 200 ящерок и уровень, кстати, да», — поддержал его мужчина с сайгой в руках, заглянувший в интерфейс своего коммуникатора. «Я как-то не заметил в пылу боя, но у меня оказывается уже 75 уровень. Получается, заработал 200% за первый корабль и дополнительно сбитую тройку, вылетевшую из этого». Аня произвела нехитрые математические расчеты в голове и выдала цифру. «Порядка 400 особей на каждом корабле, в принципе, нормально. Они не выглядят особо опасными. Здоровые, конечно, но, как говорится, Чем больше шкаф, тем громче падает. Или просто мы слишком сильные. Вдобавок, не даем шанса на атаку», — возразила ей Маша. Пес вздыбил уши, припал к металлическому полу, зарычал и одним рывком прыгнул к стене. Ударом лапы сорвал прикрывающую коммуникации обшивку и неуловимым движением, сунув морду внутрь, вытащил ее уже окрашенную в голубоватый цвет. «Господи, ну и мерзость!» — не смогла сдержать свои чувства Мария, увидевшая в пасти у животного бугристую ящерицу, всю покрытую наростами. «Может, это такие крысы у них?» — высказала предположение Анна. «Ну, знаете, на кораблях же всегда есть всякие паразиты, скрывающиеся в трюмах. Вот и у инопланетной цивилизации тоже есть такие проблемы. Да черт с ними, не до них сейчас!» — крикнул Дима и, крепко сжав в руке топор, выдвинулся вперед. Многочисленный топот, раздавшийся с разных сторон, заставил каждого взбодриться. В конце концов, они находились на вражеском корабле, который брали на абордаж, а не в круизе на лайнере, и нужно было сражаться насмерть, а не обсуждать инопланетных вредителей. Смазанной тенью парень метнулся вперед, навстречу приближающимся звукам, и через 3 секунды вернулся на место, отряхивая окровавленный топор. Такая же, голубоватого цвета жидкость тягуче капала с лезвия, оставляя капли на полу. 2 ящерицы. И тоже дали по 0,5% за каждую. «Ну что, товарищи?» — поднял руку президент, не обращающий особого внимания на приближающийся шум. «Предлагаю захватить это корыто и отбуксировать на Землю. Настало время создавать собственный космический флот. И нормальный, а не переделанный из ржавых корыт, как у британцев. Президентский парк, гордость нации, некогда известный как площадь Лафайет, за свою многовековую историю пережил всякое. Был и ипподромом, и кладбищем, и даже зоопарком. В свое время использовался даже как рынок рабов, а затем и лагерь для солдат во время войны с британцами в 19 веке. Но вот местом схватки с инопланетянами он еще не становился. Взорвавшийся Белый дом своими каменными осколками посек оборудованные блиндажи и укрытия, но находящиеся в них солдаты практически не пострадали, укрытые за толщей бетона и земли. Бойцы регулярной армии, в ужасе наблюдающие за последствиями, чуть не пропустили появление врага. Появившиеся из клубов дыма и строительной пыли 4-руки ящероподобные монстры в защитных костюмах открыли огонь из лазерных винтовок. Лучи смерти, с легкостью прошивающие укрепления, стали неожиданностью для защитников. Даже 4-метровый слой бетона не защищал от их выстрелов. Ответный огонь, открытый из стрелкового оружия, наоборот, не возымел никакого эффекта. Индивидуальные силовые поля с легкостью блокировали попадание пуль, а тяжелое оружие в центр города подгонять никто не стал, понадеявшись на принятые ранее меры защиты в виде находящихся в здании сильных системщиков, погибших от взрыва. Отряд ящеров, вышедший из портала, насчитывал больше 30 особей. Причем каждый из них был снаряжен самым современным по своим меркам оборудованием. Точные сканеры, обнаруживающие присутствие живых объектов даже за массивными укрытиями, мощное оружие и непревзойденная защита, и чудовищная по меркам обычных людей сила. По крайней мере, бетонный блок весом в 100 килограммов, мешающий пройти, такая тварь откинула со своего места, будто не заметив, одним синхронным рывком 2 боковых лап. Первое время отряд пришельцев двигался слитным ударным кулаком, подавляющим любое сопротивление, и точкой, куда они направились сначала, выбрали мемориал Линкольна. Высокое, торчащее белое стело с 4-гранной пирамидой на вершине, видное с любой точки города, стало отличным наблюдательным пунктом. Одна из тварей, закинув винтовку за спину, примагнитившуюся к элементам брони, полезла по внешней стене, вбивая мощные пальцы в мрамор и экономя не бесконечный полетный ресурс. И со стороны сразу стало понятно, кто являлся их предком. Что-то, явно похожее на земных ящериц. Извивающиеся движения тела, мощный хвост, стабилизирующий положение и грация рептилии. Высокая колонна, высотой в 50 метров, покорилась ему за секунды, открыв отличный обзор. Он установил на вершине сканер с функцией командного центра связи и спрыгнул вниз. Пролетел 16 этажей и с грохотом врезался в землю, закопавшись в нее на метр. Встал, шагнул из ямы и, подойдя к своим товарищам, замер, докладывая обстановку начальству. Группа прилетевших сверху героев имела небольшой шанс. Она была спаянной, и все в ней были давно знакомы друг с другом. За передвижение и перенос по воздуху отвечала девушка в розовом костюме с развивающимся плащом. Она, потоками ветра поднимала людей вверх и тащила за собой с довольно приличной для города скоростью. Три бойца ближнего боя с мечами, вкладывавшихся в силу и выносливости, один защитник, умеющий манипулировать землей с интересным навыком контроля. Они действовали как по шаблону, в неоднократно зачищаемых локациях. Из земли выскочило множество каменных стен, образовавшие лабиринт, разрезавший отряд инопланетян на части. Сверху тут же наросла крыша, заперев их в отдельных секциях. Прилетевшие люди действовали как одно целое, тут же ринувшись в специально открытый для этого проход, в котором находился всего один монстр. Меч, направляемый сильной рукой, вонзился в спину отвернувшегося ящера, с интересом разглядывавшего появившуюся поверхность, но вместо того, чтобы пробить плоть насквозь, уткнулся в пленку силового поля. Моментально развернувший враг схватил человека, дернул за оружие, отрывая его вместе с рукой и также, наклонив голову на бок, принялся оглядывать острую железку. Отбросил кричащее тело в сторону, размазав его об стену и больше не обращая на него внимания, взмахнул лезвием, отбивая еще один направленный на него удар. Металл, не выдержавший силы, переломился у гарды, и чужак отбросил его в сторону. Пнул противника ногой, и тело человека полетело прямо, врезавшись в стену и пробив ее. Третий, увидевший превосходящего по силе противника, попытался отступить, но ящер не дал возможности это сделать. Напрыгнул на переоценившего свои возможности человека и, подмяв его под себя, переломал все кости. Девушка, в ужасе наблюдавшая за гибелью своих товарищей, прижала руку ко рту, не веря в то, что случилось. Их команда всегда с легкостью уничтожала сотни монстров. Навык каменного лабиринта 13 уровня, выученный ей братом, гарантированно разделял до сотни монстров, изолируя каждого в маленькой комнатушке, позволяя справляться с ними поодиночке. И даже боссы локаций, как правило имеющие в своем подчинении кучу миньонов, ничего не могли противопоставить этому. Вот только сила пришедших с неба тварей находилась за гранью их возможностей, раз они голыми руками могли уничтожать не раз доказавших свою силу людей. Бросив последний взгляд, девушка заметила, что лабиринт стал рушиться, несмотря на продолжающего поддерживать навык брата, восстанавливающего ломаемые стены. Она подхватила его порывом ветра и в ужасе рванула к кафедральному собору, двигаясь вдоль реки. Мимо пролетел луч света, и она мельком порадовалась, что чужак промазал. Резко приняла вниз, уклоняясь еще сильнее от возможного обстрела, и полетела буквально в метре над дорогой, постоянно лавируя. Долетела до убежища и, приземлившись, обернулась посмотреть на странно молчащего брата, никак не комментирующего стиль ее полета. Безголовое туловище, которое она все это время тащила за собой, упало, больше не поддерживаемое ее силой, и она закричала. Глава 19. Глава 19. Отряд пришельцев разделился на 6 групп, по 6 особей в каждом, которые начали движение по улицам городам в радиальных направлениях от монумента, попутно уничтожая все живое. Туристы, оказавшиеся в Вашингтоне в марте, и прогуливающиеся по набережной, стали одними из первых жертв. Недавно вышедшие из гостиничного комплекса, они, расслабленно глазели на поднимавшиеся столбы дыма и пыли от разрушенного белого дома, привлекшие внимание всего города. Приезжие поначалу даже не обратили внимания на приближающихся пришельцев, воспринимая их как маскарад. В городе часто проходили самые разнообразные собрания различных увлеченных личностей, одевающихся еще и не в такие костюмы, поэтому похожие на инопланетных штурмовиков 4-метровые твари были восприняты как косплееры, пользующиеся экзоскелетными костюмами. И даже после того, как они открыли огонь, сражаясь с атакующими их системными навыками людьми, в сотни метров от них, туристы все еще не поняли, что происходит. Весело крутили головами, думая, что снимается очередной голливудский блокбастер, и начинали снимать схватку, весело переговариваясь между собой вместо того, чтобы бежать сломя голову. Несколько выстрелов лазерными лучами быстро прекратили схватку, под корень вырезав отряд из 10 чернокожих парней, облаченных в одинаковые куртки с символикой мотоциклетного клуба. Парни, вооруженные битами и ножами, совершили очень глупый поступок, придя на перестрелку с оружием ближнего боя, за что и поплатились. Пришельцы, решившие экономить энергию, после слишком легкой победы, слитным отрядом ворвались в толпу туристов из Азии, которые по сравнению с ними выглядели сущими карликами. Доверчивые люди дополнительно развернулись спиной, вытягивая в руках коммуникаторы и либо делали селфи, либо вели трансляцию для знакомых. Именно они и стали первыми свидетелями жестокой расправы. Большая рука опустилась на голову улыбнувшемуся китайцу, случайно подвернувшемуся первым. Тот протянул палец вверх, оценивая размер лапищи, одновременно снимая все на камеру, а затем рухнул на землю, заливая все вокруг кровью из оторванной головы. Только после этого до остальных туристов дошло, что это не съемки фильма, что на самом деле рядом с ними сражались не на жизнь, а на смерть, и что лежащие неподалеку тела американцев – это не реквизит съемочной группы, а настоящие трупы, получившиеся из людей, убитых чуть ранее. Они попытались разбежаться, крича во все горло, но стремительные инопланетяне не дали ни единого шанса, и мостовая на набережной моментально окрасилась в красный цвет. Я с удивлением прислушивался к странному писку, раздающемуся где-то поблизости. Облазил весь дом в поисках источника, но он оставался одной и той же тональности и мощности, причем абсолютно в любом месте, как бы я ни наклонялся и ни подпрыгивал, в поисках звука. Даже когда я вышел во двор, он не изменился, продолжая следовать за мной, и продолжая пищать дальше. Меня оправдывало то, что я нахожусь тут уже более 2 недель, в полнейшем одиночестве, и незнакомый звук просто выбил из колеи. Я слишком расслабился в безопасной, за исключением ползающих гадов, зоне, и защитившись от них, щеголял даже без костюма, загорая на солнце и наслаждаясь внезапным отпуском. У меня был неограниченный запас провизии и доступ к целой куче развлечений, которые я сам себе устраивал. Да я даже тир себе организовал и регулярно устраивал стрельбы, высаживая сотни патронов из скопированных ранее видов оружия. Вдоволь настрелялся даже с крупнокалиберного пулемета, который установил в 4 точках на стене, окружающий дом, создав линию укрепления. Не то, чтобы я планировал отбиваться от волн врагов, просто была такая возможность, и я, по такая прихоти, выполнил ее. Но потом я собрался, перестал тупить и наконец догадался, что звук исходит от коммуникатора на руке. Правда, делал он это как-то странно, звуча сразу во всей области, в радиусе 5 метров. Открыл интерфейс, и перед глазами выскочило уведомление с одной единственной кнопкой подтверждения, без возможности отказаться. Создание локации завершено. Уничтожьте 1000 монстров для завершения испытания. Я как стоял, так и сел на каменный пол. Оказывается, я все время находился в месте, еще не подготовленном для прибытия пользователей. Получается, что все остальные локации тоже находились черт знает где. Только те планеты уже были преобразованы ранее, а я, используя кинжал, в очередной раз попал в тестовую локацию, как и кучу раз до этого, только в этот раз совсем недоделанную, раз не начисляли опыт за убийство змей. В пользу моей теории говорило то, что у меня вообще все порталы были какие-то странные и очень уж сильно отличающиеся от обычных. То бури в пустые, от которых приходилось убегать со всей скоростью, то задание по отражению атаки динозавров, про которое я больше ни разу не слышал. Вечно со всякой хренотенью сталкивался и каждый раз, как в первый класс. Практически не помню спокойных и простых прохождений. Что уж говорить о суперсложных локациях, как, например, недавно в пещерах, где пришлось плавить горную породу для поисков выхода. Но в любом случае, у меня не было особого выбора. Без кинжала я стану совершенно обычным пользователем, и рано или поздно потеряю все преимущество, так хорошо выцарапанное потом и кровью в самом начале. Поэтому придется и дальше рисковать своей шкурой, залезая в каждую дыру, попадающуюся на моем пути. Проверяя свои догадки, активировал защиту, призвал топор в руку и с разгона, одним рывком перепрыгнул 5-метровую стену, защищающую мой дом от вредителей. 2 минуты понадобилось мне на то, чтобы найти 3-метровую змеюку, греющуюся на солнце и переваривающую обед из попавшегося ей грызуна. Лезвие врубилось в несчастное присмыкающееся, деля его на 2 половинки, и я, больше не обращая на него внимания, полез в журнал сообщений. И тишина. Снова ни одной строчки о получении опыта. Глаз зацепился за все еще дергающееся тело, не желающее умирать. Может, дело в том, что я не добил ее, и, направив на 2 половинки извивающегося тела ладонь, струей огня прекратил существование, поджарив гадину. Равно убит ядовитый ползун 6 уровня. Получено 7 единиц опыта. Цель. 1:1000 равно. Нет. Ну то, что он ядовитый, я и так знал. Все признаки указывали на это, в том числе и мутный и пахучий яд, капающий с клыков. Но главное было не в этом. Наконец начали начислять опыт за убийство, и счетчик задания увеличился на единицу. На радостях я на некоторое время превратился в самый настоящий газонокосильный аппарат. Достал верный самурайский меч, уже не раз сломанный и распечатанный заново, и бросился в атаку на траву, попутно уничтожая лезущую ко мне мелочь. Правда, не скажу, что это дало какой-то особый эффект. Все, чего я добился, это небольшого прироста опыта и увеличения счетчика убитых целей на 7 единиц, хотя убивал я гораздо чаще. Нет, так дело точно не пойдет. Я не собираюсь задерживаться здесь еще на 2 недели, выискивая местных гадюк. Меняя тактику, активировал огнемет и закрутился вокруг своей оси, воспламеняя окружение. Счетчик сначала бодро скакнул вверх, добавляя десятку, но затем снова застопорился. Густая и сочная трава отказывалась гореть, а живые существа, почуявшие запах дыма, либо убегали, либо спешили спрятаться, закопавшись поглубже. Ладно, не работает тактика выжженной земли, побуду комбайнером. Я выдвинулся вперед, на максимум раскинув вокруг себя зону ощущения окружения и начал методично перемешивать грунт в радиусе 5 метров вокруг себя. Натренированный личный навык не жрал энергию браслета, позволяя ее экономить, но повторить свой подвиг, когда я пьяный, создал целое плато, охватив километр вокруг, у меня до сих пор не получалось. Какие-то ограничения, которые я сам себе, наверное, поставил и которые не удавалось снять. В любом случае, даже так за мной оставалась вспаханная полоса земли, в которую хоть сейчас начинай сажать картошку. Но, то ли вокруг опять никого не было, то ли система не учитывала всякую мелочь вроде крыс, червей и насекомых, да и замеченную мною небольшую змею, которую точно превратила в фарш, прямо у меня на глазах, не учло в статистике. Я решил проверить свои наблюдения и вновь взялся за холодное оружие. К сожалению, по-быстрому завершить задание не вышло. В очередной раз мне вставили палки в колеса. Даже если я сейчас взлечу вверх и начну полосовать территорию под собой лазерными лучами, то, где гарантия, что получится зацепить нужных размеров гадину, которая пойдет в зачет испытанию, а потратить энергию впустую, особенно в преддверии появления надежды на выход, было бы крайне неблагоразумно, особенно учитывая инопланетную проблему, ожидающую снаружи, с которой мне скорее всего необходимо будет разбираться. Я, пока не начал раздаваться звуковой сигнал, свидетельствующий о появлении задания, как раз смотрел многочисленные репортажи с улиц города от очевидцев, продолжающих снимать на камеры происходящее, даже несмотря на угрозу для жизни. Часть врагов, которая прорвалась через портал в Вашингтоне, теперь устроила форменную резню среди местного населения, ввергая его в ужас и нейтрализуя все попытки сопротивления. Здоровые четырехрукие рептилии предпочитали убивать людей руками, скорее проводя акт устрашения, чем действительно устраивая масштабный геноцид. Ну или просто экономил энергию, используя лазерные винтовки только в случае необходимости. Проблема заключалась в том, что военные не могли использовать технику, опасаясь зацепить мирных граждан. Самолеты в плотной городской застройке не имели ни малейшего шанса для использования ракет, а зависающие над противником вертолеты сбивал один единственный выстрел, производимый пришельцами с показной легкостью. Причем еще на подходе, загодя, пока еще бортовые системы вертолета не захватили цель. Поэтому попытки подобраться с воздуха к ним прекратили, начав ввод Национальной гвардии. Новоявленные герои тоже не спешили лезть на рожон. После нескольких попыток, в процессе которых их демонстративно уничтожили, как насекомым отрывая конечности и оставляя умирать, они решили просто отсидеться по домам, бросив свою родину. Защита скафандров ящеров с легкостью справлялась со всем, что системщики могли показать, и в городе просто не было силы, способной остановить врагов. И я надеялся, что выходной портал после прохождения окажется в Америке, так как нечто подобное уже случалось в Новом мире, когда к инопланетянину открывались проходы, по которым перебрасывалось подкрепление. За 2 недели я застоялся и рвался в бой, желая доказать ублюдкам, что они сделали очень большую ошибку, заявившись на нашу планету. Бросив прощальный взгляд на выстроенный мною дом, я побежал прямо, оставив эту страницу жизни позади. Раз уж эта планета стала огромной локацией, то кто-нибудь, когда-нибудь обязательно наткнется на мой подарок, на огромную, уходящую высоко в небо колонну и на находящийся неподалеку выстроенный дом с удобствами. Тем более, дверь я оставил в нем открытой, если так можно было назвать грубо сколоченный щит из досок. Да и лишнее оружие тоже не стал забирать с собой, как и запас патронов, так что, кого-то ждет сюрприз. Хотел бы я посмотреть на его лицо, когда он наткнется на него. Наверное, подумает, что это награда, как в играх, за прохождение. Тем более, я вспомнил, что в одной комнате оставил несколько килограммов золота. В один из дней я печатал все подряд и решил немного изменить имеющийся у меня образец, переплавив в самый обычный прямоугольный слиток, да так и оставил его валяться на сколоченном грубом столе. Возвращаться за ним я смысла не вижу, тем более копию я все равно снял. Мне проще будет сделать еще один, при необходимости. За размышлениями я удалился, наверное, уже километров за 15, по пути доведя счетчик убийств до сотни. Еще и опыта за убийство давали сущие крохи. Самый большой уровень у встреченной змеюки был не больше 10-го. Нет, мне, конечно, грех жаловаться. 40-й уровень — это звучит серьезно. Пусть не 73-й, как у родителей, но все равно. А по голым очкам характеристик я их и вовсе обгоняю. Уж что-что, а их у меня огромное количество. На минуту остановился и еще раз глянул на свои характеристики. Уровень 40. Количество очков опыта. 6143 из 44656. Характеристики. Сила. 50. Ловкость. 50. Телосложение. 50. Интеллект. 50. Мудрость. 40. Свободные очки характеристик. 0. Навыки. Инвентарь 9 уровень, термокинез 10 уровень, гидрокинез 5 уровень, аэрокинез 5 уровень, пангеокинез 5 уровень, биокинез 7 уровень, броня 10 уровень, топор 10 уровень, сайга 12-1 уровень, 0 свободных очков навыков. Везде получились красивенькие круглые цифры в базовой комплектации. С активированным топором и костюмом, конечно, все выглядело уже гораздо серьезнее, увеличиваясь почти в 2 раза. Но расчет-то все равно производился от начальных показателей, и нужно было увеличивать в первую очередь их, а затем прокачивать навыки, чтобы они становились еще выше. Я даже думаю, сейчас задача в другом. Надо выбраться с этой планеты, отбить нападение пришельцев и снова удариться в прокачку. Прав я был, что у нас совсем нет времени, и не думаю, что все закончится, когда мы убьем прилетевших инопланетян. Раз у них есть технологии перемещения через межзвездное пространство, то значит есть и развитая цивилизация, скорее всего очень густонаселенная, колонизировавшая приличное количество планеты, имеющая возможность отправки карательного флота. Вот только, что нам делать в случае, если заявится пара сотен кораблей, или какой-нибудь здоровенный экспедиционный крейсер, как в старых фильмах, с армией завоевателей, уходить жить в порталы, начиная прятаться от каждого шороха, и строить новую цивилизацию на основе жизни в локациях, периодически выходя из нее и устраивая нападения на вражеские патрули. Вся надежа была только на корпорацию Синтех, уже не единожды удивлявшую весь мир. Насколько я понял, из мельком увиденных новостей, нападение кораблей на Землю удалось отбить, за исключением прорвавшихся в Вашингтон тварей, прошедших через портал с Марса. И главенствующую роль в этом сыграли те самые загадочные беспилотные летательные аппараты. Хотя, думаю, уже ни для кого не секрет, кому они принадлежат. Вспышки лазеров во время их битвы в околоземном пространстве были видны даже невооруженным взглядом, как и взрывы кораблей. Пусть они сначала и проигрывали, но в итоге все же взяли числом, задавив врага массой. Вот они в теории могут вытащить всю ситуацию, либо совершив очередное чудо, наподобие изобретения коммуникаторов, даровавших способности и систему жителям Земли, либо открыв портал и эвакуировав все население планеты в другое место. Ну, или было бы неплохо всю Солнечную систему переместить, правда, это уже домыслы из числа фантастики. Кстати, в последнее время я хоть начал понимать, зачем вообще была задумана коррекция поведения человечества, активировавшего браслеты. Без них, все скатилось бы в панику и люди бы толком не занимались прокачкой, став рефлексировать, начав долгое изучение возможностей. И со стороны государств не было бы такой повсеместной поддержки, как сейчас, когда с каждого утюга раздавался призыв об активации получаемых при этом льготах, в том числе таких очевидных, как исцеление организма. Другое дело, что пришли бы вообще инопланетяне к нам домой. Не получилось ли так, что это мы приманили их, начав распространяться по другим планетам, начиная знакомство с обитателями с их убийств? Ведь если так подумать, то не было даже попыток установления контактов с монстрами. Все восприняли это как элементы игры, как незыблемое правило, что увидел монстра, убей. И также поступили с инопланетянином, впервые увиденным в новом мире. Но, теперь, уже в любом случае поздно. Пролилось огромное количество крови и на мировую никто не пойдет. Либо мы победим, либо нас уничтожат как вид. Есть еще вариант, когда уничтожат половину человечества Земли, заставив пойти на мировую, но это не в стиле людей. Всегда останутся те, кто будет грезить о мести, создавая подполье и разжигая очаги напряженности. Мира с тварями, в первые же мгновения прибытия уничтожившими миллионы людей точно не будет. Увлекшись раздумьями, чуть не свалился в яму и на автомате перепрыгнув ее, побежал дальше. Мысль царапнула ощущение неправильности и остановившись, развернулся, направившись обратно. Непонятный элемент, который я сначала принял за свалку старых шлангов, был пропущен сознанием, и только через время я осознал, что какие к черту свалки на необитаемой планете. Змеиная свадьба. Скопление переплетенных змеиных тел, напоминающие клубок, лениво шевелилось, и я обрадованно улыбнулся. Прямо в это скопление присмыкающихся ударило пламя, жадно пожирающее органику, и счетчик одним махом увеличился еще на 43 единицы, почти дойдя до 200. Конечно, было немного жаль прерывать сеанс их спаривания, но, с другой стороны, одиночные змеи не вызывали у меня никаких эмоций при убийстве, тогда как эти, одновременно с жалостью, вызывали еще и чувство брезгливости. С детства не любил эти создания. Осмотрелся, выискивая еще один клубок, но ничего не найдя, отправился дальше, уже внимательнее смотря по сторонам. Казалось бы, всего 1000 монстров, но попробуй найди их среди естественной среды обитания. Это не пещера, в которую битком набито определенное количество противников, даже не имеющие возможности выйти. И уж тем более не Кей-Мадагранди, так называемый змеиный остров мира, где на один квадратный метр приходится по 5 змей. Вот на нем бы выполнение задания заняло пару минут, не больше, большая часть из которых бы ушла на подготовку и преодоление чувства годливости от такого количества присмыкающихся. Вообще, конечно, странный мир, в котором млекопитающие, крупнее кошки, так и не развились, несмотря на отсутствие крупных хищников. Как вся эта экосистема существует, мне немного непонятно, и биолога под руками не было, чтобы выдвинуть хоть какие-то теории.